Даже Магнус. Корфаэрон признал это с явной неохотой, и его лицо оставалось напряженным. Я отношусь к нему с глубоким уважением, но его сущность пронизана жестокостью, порожденной отсутствием терпения. Я прочел это в его лице в тот день и видел каждый раз при последующих встречах. Ларгар посмотрел на свои испачканные пеплом руки с ободками засохшей крови под ногтями. «Мы все сыновья своего отца», — промолвил он. «Вы все воплощаете в себе отдельные грани Императора», — уточнил Корфаэрон. «Вместе с генами прародителя вы унаследовали и черты его характера. Лев олицетворяет рациональность вашего отца, его аналитический ум, не отягощенный совестью. Магнус – его психический потенциал и пытливый ум, необузданный терпением. Рус – его ярость, лишенную логики. И даже Хорус. Продолжай», – сказал Ларгар, подняв голову. «Что ты скажешь о Хорусе? Амбиции Императора, неограниченные скромностью. Вспомни все те миры, где мы сражались рядом с лунными волками. Ты все видел так же хорошо, как и я. Хорус скрывает свое высокомерие, но оно остается внутри него и пеленой окутывает душу. Гордость пульсирует в его теле, словно кровь. А Жилиман?» Ларгар снова опустил руки на колени. На его лице появилась легкая улыбка. «Жилиман!» Тонкие губы Корфаэрона в противовес реакции примарха неприязненно скривились. «Жилиман представляет собой эхо своего отца, его сердце и душу. Если что-то случится, он унаследует Империум. Хорус – ярчайшая звезда. Ты повторяешь его внешне, но душу и сердце Императора получил Жилиман». Ларгар кивнул, но продолжал улыбаться, видя такую озлобленность своего советника. «Моего братца Смаккрага легко читать, словно открытую книгу», – сказал он. «А что ты скажешь обо мне, Корфаэрон? Я наверняка не только внешне похож на своего отца. Какую грань личности Императора унаследовал я?» «Мой лорд», — вмешался Эрип, — «позволь мне». Ларгар в знак согласия наклонил голову. «В тебе воплотилась надежда Императора. Ты олицетворяешь его веру в лучшую жизнь и желание возвысить человечество. Ты посвятил себя достижению этих целей, добросовестно и самозабвенно сражаясь ради всеобщего блага». В глазах примарха, так похожих на глаза Императора, блеснуло веселое изумление. «Поэтично, но не слишком возвышенно, Эрип. А как насчет моих недостатков? Если я не настолько высокомерен, как Хорус Луперкаль, и не так нетерпелив, как Магнус Красный, что скажет история о Ларгаре Аврелиане?» Эрип вдруг утратил невозмутимость. На его лице мелькнула тень сомнения, и он оглянулся на Корфаэрона. Это вызвало у примарха негромкий смех. «Да вы сговорились!» – воскликнул он. «Но не бойтесь моего гнева. Эта игра мне нравится. Она меня просвещает. Давай попробуй просветить меня еще раз». «Господин!» – заговорил Корфаэрон. Но Ларгар заставил его замолчать, коснувшись руки приемного отца, лежавшей на его плече. «Нет! Ты прекрасно знаешь, Кор, что для тебя я не господин и никогда им не был. История скажет, что у 17-го примарха имелась одна слабость – это его вера в других. Его бескорыстная преданность и нерушимая верность не раз причиняли ему страдания, которых не вынес бы ни один смертный. Он верил слишком легко и безоглядно». Несколько мгновений Ларгар молчал, не соглашаясь, но и не возражая. Его плечи поднимались и опускались в такт тихому дыханию. Ссадины от плети жгло от пота, выступившего по всему телу. Свежие ожоги на спине уже начали чесаться. Наконец он заговорил, прищурившись. «Мой отец во мне ошибся. Я не генерал, как мои братья, и не приемлю эту судьбу. Я не намерен вслепую шагать по уже пройденной ими дороге. Я никогда не смогу разбираться в тактике и стратегии с той же легкостью, как Жилиман или Лев, и никогда не овладею искусством фехтования, как Фулгрим или Хан. Разве я унизил себя, признав свои недостатки? Мне кажется, что нет». Он снова опустил взгляд на свои руки. Кисти с тонкими пальцами, почти без мозолей, вполне могли принадлежать художнику или поэту. Его палица, Крозиус Арканум, из вороненого железа, была не столько оружием, сколько символом его власти. «Неужели я не прав?» – обратился он к своим ближайшим советникам. «Неужели нельзя следовать путем провидца и искателя, а не оставаться простым солдатом? Что заставляет отца постоянно искать кровопролитий? Почему на каждый заданный ему вопрос он отвечает лишь разрушениями?» Корф Аэрон крепче сжал плечо Ларгара. «Это потому, сын мой, что он не безупречен. Он несовершенный бог». В сумраке зала взгляд примарха встретился со взглядом его приемного отца, пронзительным и холодным. «Не произноси тех слов, которые ты собираешься сказать». «Ларгар», — попытался настаивать Корф Аэрон, но взгляд примарха заставил его умолкнуть. В его глазах сверкала не ярость, а только мольба. «Не говори этого», — попросил Ларгар. «Не говори, что много лет назад мы разрывали наш домашний мир на части ради ложной веры. Я этого не перенесу. Одно дело, когда император плюет на все достижения легиона, но это совсем другое. Сможешь ли ты осквернить завет и мирную Колхиду, построенную нами после 6 лет гражданской войны? Сможешь ли назвать моего отца ложным божеством?» «Говори правду», — произнес Эрик, — «даже если твой голос дрожит». Ларгар уронил голову в испачканные пеплом руки. В тот же момент его советники переглянулись. Корф Аэрон кивнул Эрибу, и первый капитан заговорил снова. «Ларгар, ты же знаешь, что это правда. Я бы никогда не осмелился тебе солгать. Нам придется это признать и искупить этот грех». «Капелланы не отступятся от тебя, мой лорд», — поддержал Корф Аэрона Эриб. «Сердце каждого воина-жреца нашего легиона бьется в унисон с твоим сердцем. Мы готовы действовать по одному твоему слову». Ларгар пожатием плеч отмахнулся от их доводов, а заодно стряхнул и руку своего приемного отца. От резкого движения рубцы на заживающих ранах полопались, и по золотой спине побежали струйки темной крови. «Вы говорите, что вся моя жизнь была основана на лжи. Я говорю, что мы заблуждались, сын мой, вот и все». Корф Аэрон погрузил руку в чашу с пеплом, стоявшую рядом с Ларгаром. Прах монархии посыпался сквозь согнутые пальцы. В воздухе запахло сожженным камнем и поражением. «Мы молились ложному богу по праведным причинам, и монархия заплатила за нашу ошибку. Но никогда не поздно искупить свои грехи. Мы очистили домашний мир от старой веры, и теперь тебе стало страшно, как и всем нам. Колхида процветала, следуя старым путям и легендам, пока мы не уничтожили все это во имя лжи. Это ересь!» Ларгар дрожал всем телом, едва сдерживая эмоции. «Это искупление, сын мой!» Корф Аэрон покачал головой. «Наше заблуждение было слишком долгим, но теперь необходимо вырвать корни наших ошибок, и начинать надо с Колхиды. Хватит!» Пепел на щеках Ларгара пересекли дорожки слез. «Вы оба, оставьте меня!» Эриб поднялся, чтобы выполнить приказ, а Корф Аэрон опять положил руку на плечо примарха. «Сын мой, ты меня разочаровываешь. Твоя гордыня настолько сильна, что мешает тебе признать свои ошибки и исправить их». Ларгар стиснул идеально ровные зубы. На губах блеснула слюна. «Ты предлагаешь вернуться на Колхиду, в колыбель нашего легиона, и извиниться за 2 миллиона смертей, за 6 лет войны, за то, что мы целое столетие заставляли домашний мир поклоняться ложному богу?» «Да», — ответил Корф Аэрон, — «потому что признак истинного величия — это способность искупить свои ошибки. Мы перекуем Колхиду, так же, как и каждый мир, завоеванный за время Великого Крестового Похода. И каждый мир, который покорим в будущем», — добавил Эреб, — «должен следовать новой вере, а не поклоняться императору». «Нет никакой новой веры, вы оба несете чушь. Вы считаете, что легион, преклонивший колени в пепле, меня опозорил? Монархия ничего не значит по сравнению с ложью, осквернившей мой домашний мир». «Истина не принимает в расчет наших желаний, мой лорд», — сказал Эриб. «Она просто есть. Ты же изучал старую веру», — продолжил Корф Аэрон. «И ты следовал ей, будучи молодым искателем. пока не появились видения об императоре. Тебе известен способ выяснить, была ли она ложной или истинной?» Ларгар смахнул с лица слезы. «Ты хочешь, чтобы мы искали миф среди звезд?» Его взгляд, яркий и сосредоточенный, метался от одного собеседника к другому. «А теперь давайте будем откровенны, как никогда. Вы хотите, чтобы мы отправились в идиотскую Одиссею через всю галактику, в поисках тех самых богов, существование которых мы отрицали не одно десятилетие?» Ларгар громко и презрительно расхохотался. «Я прав, не так ли? Вы хотите организовать паломничество?» «Мы ничто, если нет веры», — заметил Эрип. «Человечество», — Корфаэрон молитвенно сложил перед собой ладони, — «должно во что-то верить. Ничто так не объединяет людей, как общая религия. Никакие конфликты по своей ярости не могут сравниться со священными войнами. Ни один воин не убивает с убежденностью крестоносца. Ничто не порождает таких уз и амбиций, как связи и мечты, рожденные из веры. Религия дает надежду, объединяет, заключает в себе законы и определяет стремления. Вера – не что иное, как опора для любых разумных наций, возвышающая их над животными, автоматонами и ксеносами». Эрип плавным движением обнажил свой гладиус и, развернув рукояти вперед, протянул его Ларгару. «Мой лорд, если ты и впрямь отказываешься от своих верований, возьми этот меч и закончи мою жизнь. Если ты уверен, что в старых обычаях нет истины, если ты уверен, что человечество может процветать без веры, вырежи из моей груди оба сердца. Я не хочу жить, если все принципы, которые вели наш легион, будут растоптаны твоими ногами». Ларгар принял меч, дрожащей рукой. Повертев его из стороны в сторону, он посмотрел на отражение огня свечи на поверхности клинка. Золото в серебристой стали. «Эрип», — заговорил он, — «мой мудрейший и благороднейший сын, моя вера ранена, но мои убеждения остаются. Поднимись с коленей, все хорошо». Капеллан, сохраняя привычную невозмутимость, повиновался и занял свое прежнее место напротив Ларгара. «Вера необходима человечеству», — сказал примарх, — «но вера должна быть истиной, иначе она приводит к разрушению. Как к несчастью, доказали наши собратья из 13-го легиона. И как мы сами убедились за 6 лет безрассудной войны до пришествия императора на Колхиду, пора учиться на наших собственных ошибках. Мне пора учиться на моих ошибках. Есть еще кое-кто, к кому ты можешь обратиться», — продолжал Корфаэрон, стараясь поддержать растущую решительность примарха. «Это твой брат, с которым мы обсуждали природу Вселенной. Ты часто рассказывал о тех вечерах, когда вы во дворце императора обсуждали вопросы философии и веры. Ты ведь знаешь, о ком я говорю». Эрип кивнул, соглашаясь с первым капитаном. «Мой лорд, у него могут найтись веские доказательства. Если в старой вере содержится истина, он мог бы подсказать, откуда начинать странствие. Магнус». Ларгар задумчиво произнес имя брата. Это предложение имело смысл. Психические способности и неукротимый разум его брата могли посрамить кого угодно. Они часто беседовали в зале Лэнга, в этом холодном и величественном кабинете на далекой Терре. Они спорили о природе Вселенной, демонстрируя друг другу свитки с доказательствами. «Ладно, я встречусь с Магнусом». Корфаэрон наконец-то улыбнулся. Эрип склонил голову, а Ларгар продолжал. «И если наши подозрения оправдаются, мы отправимся в паломничество. Необходимо узнать, правы ли были наши колхидские предки, когда создавали свою веру. Но следует соблюдать осторожность. Вокруг нас кружат целые стаи ищеек, а мой отец при всей своей мудрости оказался слеп к сокровенным тайнам Вселенной». Корфаэрон, повторяя жест Эриба, тоже поклонился. «Ларгар, сын мой, это и будет нашим искуплением. Мы сможем донести свет этих истин до всего человечества и смыть позор прошлого. Должен признаться, я опасался этого момента». Ларгар облизнул потрескавшиеся, пахнущие пеплом губы. «Если так, то почему ты медлил поделиться своими опасениями? Каждый крепок задним умом, но ни ты, ни я не могли предусмотреть того, что произошло. В глазах Корфаэрона блеснул огонь. Старик подался вперед, словно его ноздри уловили запах преследуемой дичи. «Я должен кое в чем признаться, мой лорд», — произнес он. «Время пришло, и тебе следует узнать об этом». Ларгар с угрожающей медлительностью повернулся к приемному отцу. «Мне не нравится твой тон», — процедил он. «Мой повелитель, мой примарх, я не солгал, когда говорил, что опасаюсь прихода этого дня. Я готовился к нему и предпринял необходимые меры». Слова замерли в горле, перехваченном могучей рукой его повелителя. Ларгар почти без усилий сжал тонкую, слабую шею старика и лишил возможности дышать и говорить. Эрип заметно напрягся и тревожно переводил взгляд с одной фигуры на другую. Ларгар подтащил Корфаэрона ближе. Он медленно и глубоко дышал, словно издеваясь над судорожными попытками старика схватить глоток воздуха. «Довольно признаний, Корфаэрон. Мы и так признали достаточно грехов за этот вечер». Он немного ослабил хватку, дав возможность Корфаэрону прохрипеть несколько слов. «Давин, 17 лет назад!» – зашептал старик. «Каросса, 29 лет назад!» «Увандер, 8 лет назад!» «Это же приведенные к согласию миры!» – прошептал Ларгар в лицо приемному отцу. «Миры, где ты лично оставался, чтобы начать процесс внедрения имперского креда. Они в согласии с имперским кредо, но угли их культур не затушены». «Какие угли?» — Ларгар уже рычал. «Верования, похожие на старую веру нашего домашнего мира. Я не мог уничтожить потенциальную истину. Неужели я не в состоянии контролировать своих воинов?» Ларгар порывисто вздохнул, и что-то негромко хрустнуло в шее Корфаэрона. «Или я, как мой брат Курц, вынужден управлять легионом лжецов и мошенников? Мой лорд, я...» Глаза Корфаэрона закатились. Почерневший язык вывалился между тонких губ. «Мой лорд, ты убьешь его!» – осторожно вмешался Эриб. Ларгар повернул голову в его сторону. Но Эрибу показалось, что примарх его даже не узнает. «Да», — наконец заговорил Ларгар, — «да, мог бы убить». Он разжал пальцы, позволив Корфаэрону бесформенной грудой рухнуть на пол. «Но не стану этого делать». «Мой лорд!» — старик хватал воздух посиневшими губами. «Эти культуры позволяют нам многое узнать. Все они — отклики веры наших далеких предков. Я не мясник, как и ты сам. Я хотел сберечь знания человеческой расы». «Поистине время откровений», — вздохнул примарх. «И я не настолько слеп, чтобы не понять причины твоих поступков, Корфаэрон. Жаль, что я не проявил такой же проницательности и милосердия», — ему ответил Эриб. «Мой лорд, ты сам задаешь себе этот вопрос. А вдруг в культурах, которые мы искореняем, содержится истина? Корфаэрон спас немногих, но Великий Крестовый Поход уничтожает их тысячами. Что если мы снова и снова повторяем грех Колхиды?» «И почему?» — Корфаэрон, потирая онемевшее горло, выдавил слабую улыбку. «Во многих культурах проявляются отголоски веры нашего домашнего мира. Уверен, где-то здесь кроется истина». 17-й примарх кивнул. И это неторопливое движение было исполнено искреннего чувства. Еще до последнего откровения его разум, перебирая бесконечное множество вероятностей, уже устремился в будущее. Таков был его генетический дар – оставаться мыслителем и мечтателем, когда его братья были воинами и убийцами. «Мы больше 100 лет молились перед ложным алтарем», – сказал Корфаэрон, вновь обретая голос. Ларгар запустил руку в чашу, набрал еще горсть пепла и растер его по лицу. «Да», — его голос зазвучал с прежней силой. «Это так, Эриб. К твоим услугам, мой лорд. Передай капелланам мои слова. Расскажи обо всем, что произошло за эти дни. Они заслуживают того, чтобы знать, что творится в сердце их примарха. А когда ты завтра вернешься на следующий совет, принеси пергамент и перо. Мне предстоит многое записать. Это займет дни, недели. Но это должно быть записано. И я не нарушу уединение, пока все не исполню. А вы оба поможете мне завершить великий труд. Какой труд, мой лорд? Ларгар улыбнулся. И в этот момент как никогда стал похож на своего отца. Новое слово.